Сельма Лагерлёв. К чему могут привести поиски свободы от стесняющих обстоятельств жизни в маленьком сообществе, попирающем индивидуальность? К сожалению, путь вовне совершенно не обязательно является дорогой к успеху и уж точно не гарантирует счастья. Философ и социолог Георг Зиммель в начале своей работы «Большие города и духовная жизнь» подводит читателя к мысли о том, что проституция является прямым следствием развития денежного хозяйства до точки полного отчуждения работника от продукта своего труда. По его мнению, деньги, становясь в больших городах мерилом стоимости любых предметов и услуг, приобретают такую бесцветность и бескачественность, которая все, чему они служат эквивалентом, в определенном смысле обесценивает. Лучшим эпиграфом к этой песне, на мой взгляд, могла бы стать цитата от Чака Паланика. «Чаще всего люди покидают маленький город, чтобы мечтать туда вернуться, а другие остаются, чтобы мечтать оттуда уехать».